Девочка. Клянусь, у меня ни до, ни после не было подруг, которые бы перед каждым выходом из дома делали чистку лица. Чистку абсолютно чистого лица, выщипывание идеальных бровей и подновление свежайшего маникюра. Перед выходом. Перед каждым. Только Дина. «Ноготки должны быть как жемчужинки», — говорила Дина, любовно рассматривая пальчики на ногах, педикюр, которые были похожи на перламутровые клавиши детского аккордеона. Дина шила платье, вязала кофточки, в нечто неповторимое переделывала какую-то лабуду из секонд-хенда. Зонтиков у нее было штук 8, к каждому наряду. Дина вышивала салфетки, обивала подзором простыни, а младенцы ее многочисленных подруг качали головами в хлопчатобумажных шапочках, связанных Диной крючком. О том, чтобы просто так на скорую руку перекусить у Дины, не было и речи. Даже на 20 минут накрывался тематический стол. Сервиз, цветочки, масленка, подставки для ножей, все дела. В холодильнике соответствующие заготовки. Соусы, заправки, паштеты, рубленная зелень. При мне однажды из болгарского перца каким-то хирургическим способом снималась миллиметровая кожура, и только потом он подвергался фаршированию. Я до сих пор в шоке. Помню Динин серьезный конфликт с бабушкой на тему, как подавать к столу огурцы, резать вдоль или отрезать только попки. Слушайте, неужели непонятно? Дина держала дом. Сначала это была просто своя комната в родительском доме. И только гораздо позже. Но сначала вот. Короче говоря, было ужасно обидно и несправедливо, что такой девушке Бог отказал в материнстве. Не дал и все. И замолчал. Даже попыток не оставил. В Динином секретере лежал диагноз, сбивший в ком все нужные для дела органы. И Дине оставалось лететь по жизни на суррогатном топливе. Хозяйство, внешность, высшее образование. Замужем она побывала, но это довольно грустная история. Юноша, рассекавший город подержанным БМВ, выглядел джигитом, а для Дины им и был. Ей едва исполнилось 18, когда она после свадьбы на 200 человек уехала в аул куда-то под Ставрополь, повязала платок, чтобы проводить время на женской половине, как это принято на Кавказе. Родители мужа, может быть, и полюбили бы Дину, но затор с ребенком тормозил их приязнь. Они настороженно ждали, когда можно будет открыть шлюзы. Перед этим мы с Диной успели поступить. Я в театральный, Дина в Краснодарский универ. У меня буквально с первого дня врубился настоящий угар. Просмотры, театры, ночные репетиции, безумные компании в общежитии. Дина писала мне письма. Одно и то же. «Эля, что мне делать? Он на меня не смотрит». Я ей в ответ. «Дина, ты дура. Займись учебой, выпей, наконец, сходи на вечеринку». Дина. «Эля, думаю, я никогда не выйду замуж». И так бесконечно. Ну, в итоге появился этот джигит на бэхе, в которую Дина влетела, прихватив с собой документы из деканата. Фиг ли учиться, когда тебе полноприводное счастье подогнали? И тут обнаружилась эта засада с бесплодием. Дина знала, что просто в ее жизни не получится ничего, как не было просто у ее отца, матери, брата, женатого в третий раз, на нелюдимой врачихе гомеопатии. Знала и поэтому терпела все эти «подай-принеси», «не спорь со старшими», «в разговор не вмешивайся», «носи ниже колен», «что муж подарит». За год Дина стала частью каменистого пейзажа, как орнамент ковров, который друг за другом полагалось мыть во дворе теплой водой, а потом сушить на галерее. Научилась изо дня в день варить щипс или борщ в 20-литровом чане. А вдруг гости придут? Научилась все это, закусив губу, безжалостно выливать вечером, если никто не приходил, и вдохновенно утром заправлять в чан свежее. Но редкий день обходился без гостей. Приезжали к свекру, крупному налитому мужчине, молчаливому носителю родового знания. такие же крупные осведомленные носители. Тогда их двор набивался табуном новеньких «Жигулей», задние стекла которых скорбно подпирали черные котелки. В окрестностях ежедневно кто-то рождался или умирал, и если радость не требовала дресс-кода, то соболезнование в этом смысле не должно было застать врасплох ни в коем случае. Мужчины ели то, что приготовили женщины, о существовании которых в доме они только догадывались. Потом несколько часов играли в карты, в тенечке. Потом, если жарко, шли к пруду и неподвижно сидели в нем, как стая кудрявых бегемотов. В это время Дина могла с грустью рассматривать свой безупречный маникюр, могла звонить подружкам, могла читать журнал. Но Дина предпочитала писать мне письма о том, как ей повезло. Джигит, между тем, вел себя из рук вон плохо. Внезапно уезжал на своей машине, к ночи возвращался, а то и нет. Дина сообразила, изменяет. А куда деваться? Кто ее теперь возьмет, когда и этот-то с трудом достался? Родители предпочитали не комментировать личную жизнь сына. Но однажды его привезли дружки совершенно обдолбанного. И Дине на следующий день свекровь, рыдая, призналась, что сын наркоман, вся надежда была на брак. Но не случилось. Сам Джигит пылко оправдывался. Сначала побил Дину, потом изобразил самоубийство. Но тут Дина наконец-то включилась. Вещички в чемодан покидала и на автобусе вернулась в Краснодар. Я продолжала учиться, чего и Дине желала. Та, выйдя наконец из траура по своей девственности, поступила на заочный в Институт культуры. Изучала библиотечное дело. Самое безопасное с точки зрения семьи занятие для женщины. Динины письма, однако, содержание не изменили. «Слушай, наша Нателла вышла замуж, и Света. Что ты посоветуешь?» «Я, конечно, пишу свое. Дина, ты дура. Приезжай в Москву, посмотришь, как это все выглядит, в смысле, настоящая жизнь». Но Динина программа на провокации не поддавалась. Мы встречались на каникулах на море. Обсуждали подруг, их мужей, детей, объедались до потери сознания. Разговор клубился вокруг мужчин и перспективы знакомства. Тема бесплодия висела нераспечатанная в воздухе. Только однажды Дина сказала, что прошла очередное обследование. Надежды нет. Через пару лет на последнем курсе я вышла замуж. Мы получили комнату в театральном общежитии. Мой муж был актером. Я писала рецензии, на работу не ходила, сидела с годовалой Алькой. И вот однажды звонит телефон в нашем общем коридоре. «Динка, любовь моя, — говорит, — я завтра приеду пожить у тебя. Мне к врачам нужно». Я перепугалась, узнала поезд, снарядила мужа на вокзал. И вот они стоят на пороге. Дина смущенно запахивает на животе пальто. «Беременная!» «Он женат, и вообще, ну ладно, не министр, но ты его знаешь». «Кто?» «Руководящий работник». «Кто?» «Нет, не будем называть имени, ты умрешь. Мы год встречаемся, он квартиру снял. А что я могу сделать? У него дети, жена. Он, конечно, ничего не знает». Дина выпятила губку в направлении животика. «Я вообще не ожидала. Ты же знаешь, я и предохраняться никогда не предохранялась. А потом, опа, думала, дисфункция, как всегда, а ощущения странные. Ну, я даже к врачу не могу у нас сходить. Ты представляешь, что в городе начнется?» «Как же ты, живот ведь вот уже, что же ты будешь делать?» «Как что? Ты меня не знаешь, я уже все сделала». Дина самодовольно обвела ладошкой пупок. «Что все?» Пересохло у меня во рту. «Я?» Дина прелестно улыбнулась, засияв фирменными ямочками. «Съездила к мужу. В аул». «К Джигиту? С ума сошла? Зачем?» Выяснилось, я действительно Дину знала плохо. «У нас договор с ним. Я никому не говорю про его наркоту. Ну, разошлись и разошлись. А он, короче, согласился, что он отец. Я пожила там 3 дня, как бы соскучилась. Потом еще на недельку съездила. Со свекрухой почеломкалась». «Ну ты даешь. А если сдаст?» «Не сдаст. У нас такое не сдают». Динкиным родителям, разумеется, была впарена легенда с мужем. В курсе только брат, но он могила. И Дина залегла на нашем диване на 5 месяцев. При этом в Краснодаре все думали, что она в Ставрополе у вновь обретенного супруга. В Ставрополе уже обломилась более правдоподобная версия. Дина на сохранении в Краснодаре. Я уже не помню, как они все сообщались при тогдашней телефонной связи и что там Дина плела. Но в какой-то момент она официально для всех перебралась в Москву. Я выдохнула. Кавказ замер в ожидании. Вообще-то Дина у нас уже была. Приезжала, когда родилась Алька. Но только сейчас я поняла, что только отчаяние могло привести ее в наш гостеприимный ковчег. Вот представьте себе, стоим мы в коридоре коммунальной квартиры, которая на самом деле театральное общежитие. Это самый центр Москвы. Но переулок тихий, приветливый. Дверь в кухню открыта. Хотя я 100 раз говорила Гене Кубанову, чтобы он закрывал ее плотно, когда варит самогон. Гена Кубанов как раз заканчивал 2-й прогон, заняв аппаратом разделочный столик. Из одежды на Гене только трусы. Ни на минуту не отрываясь от процесса, Гена поприветствовал Дину свободной от половника рукой. Надо сказать, что днем Гена Кубанов варил самогон, вечером играл в театре, а ночью выпаривал мочу. Дело в том, что Гена Кубанов стремительно лысел. Ему, как и всем нам, не было еще и 30, а он уже играл в накладках и париках. Это было практически единственным предметом Гениных переживаний. Год назад Гена отдыхал в Судаке, а осенью получил оттуда письмо. «Гена, я беременна». «Идиот», — спокойно сказал ему мой опытный муж, Кирилл. «Кто ж в Крыму адреса оставляет?» Так Гена женился на Тане. Таня оказалась помешана на артистах и на здоровом образе жизни одновременно. Несмотря на какое-то трогательное отсутствие даже среднего образования, а может быть именно благодаря этому факту, Таня с надеждой смотрела в будущее. Она покупала тусклые медицинские брошюры и делала в них пометки разноцветными фломастерами. Усилия в основном были направлены на оздоровление себя и Гены, но в конце концов привели к тому, что красивая Таня обрела идеально блядский вид, а Гена принялся перед сном удобрять лысину выпаренной мочой в надежде на волшебное оволашивание. Дневной самогон несколько заглушал запах ночных экспериментов, но, по общему мнению, не до конца. На уринотерапии согласие супругов заканчивалось. В остальном Гена как мог противоречил Таниным установкам. То есть по мере сил пил, ходил босиком в общий туалет и примерно раз в неделю Таню поколачивал. Мы ни разу не видели, чтобы он с Таней разговаривал. Они выходили на кухню, где она его кормила, или молча, или плача. Если бы Гена с Таней жили в отдельной квартире, их сын Вася, первое слово сказавший в 3 года, не заговорил бы никогда. Правда, время от времени Гена выказывал прямо-таки летописную хозяйственность. И в целях экономии не только варил самогон, но, например, держал на чердаке кур. Куры жили на чердаке вместе с бойким петухом, Лёликом, который с 4 утра орал. Сосчитать стремительно размножающихся наседок Гена не мог, так как, отворяя дверцу чердака, он тут же получал по лысине 1000 одичавших хичкоковских клювов, и ему не оставалось ничего, кроме как, зажмурившись, нащупать яйца и бледному расцарапанному спуститься к нам. По-моему, куры большую часть времени голодали. Итак, справа лысый Гена гонит первачок, слева воет Таня, а из большой комнаты, которую занимает наша семья, как раз выходит моя сердобольная дочь Аля. Она единственная, кто разделяет страдания несчастного петуха. Она берет его к себе и кормит кашей, которую варит сама. Наша соседка снизу – актриса детского театра Наташа, у которой пропала собачка Такса. Мы все видели, как убивалась по этой таксе Наташа. Видели и не могли ее утешить. Тогда мой муж подарил ей милую розовую крысу. какую Наташа полюбила со всей нерастраченной нежностью. Вот они стоят, Алька с петухом и Наташа с крысой на плече. Наташа гладит и гладит эту крыску по щетинистой попке, через раз пробегая длинными пальцами по веревочке хвоста. И, наконец, как в хорошо прописанной мизансцене, открывается оставшаяся дверь. И в сторону ванной пробегает человек в противогазе. Это добрый молодец Лагутин. Он ненавидит Кубанова за все. Самогон, мочу, вонь и первые роли в репертуаре. Лагутин и нам предлагал по дешевке противогазы от знакомого военрука. В общем, еще и сейчас, я думаю, не поздно. Весь этот карнавал не произвел на Дину никакого впечатления. То есть впечатление у нее сложилось такое. Тут не хватало именно ее. Проспиртованную кухню Дина сочла достаточно продезинфицированной. А чечевичную похлебку, обнаруженную в холодильнике, призывом к спасению русской культуры. «Куда это поставить?» — спросила она, только повертев головой, имея в виду пирамиду, которую втащил за ней мой муж. «Ящик глянцевых синеньких, как называют у нас баклажаны, ящик рыжих помидоров, ящик персиков и ящик чего-то консервированного, что мы съели на 7 ноября. Венчал этот паёк ящик армянского коньяка». Надо ли говорить, что с появлением Дины качество жизни значительной части труппы выросло в разы? Более того, по мере того, как увеличивался Динин живот, росло самосознание этой самой части, что в некотором смысле входило в противоречие с ее творческими принципами. Окончательно перешедший на коньяк Кубанов задвинул аппарат. Лагутин перестал курить в комнате. В ванной появился коврик. А Танька вместо вытья сутками зубрила монологи Джульетты. Это ей посоветовала Дина, после того, как Гена в очередной раз Таню вздул. Дело в том, что Танечка вечером вышла за молоком на улицу Тверскую. Оделась она так. Коротенькая песцовая шубка, купленная по случаю у внезапно залетевшей актрисы Ленки Петлицыной. Черные колготки и сапоги до колен. Срезая обратный путь через подворотню в Леонтьевском, благочестивая молочница попала под плановую облаву на центровых проституток. В подворотне их оказалось 4. Танька пятая. Она кричала и трясла пакетом с молоком, но была безжалостно увезена в отделение. Отпустили ее в полночь, а в 1:30 она уже прикладывала Генкин половник к посиневшей скуле. «Они ж меня как, блядь, какую-то забрали! С молоком! Гена!» — рыдала Таня. На что Гена, уже охолонув после первого удара, грустно сказал: «А ты, блядь, и есть!» «Да ты ж актриса!» — спокойно сказала Дина опухшей Таньке, занесшей было молоток над еще плодоносящим самогонным аппаратом. «Талант у тебя, я ж чувствую, что ты дурью маешься. У тебя театр через дорогу». И Танькина крыша поехала в другую сторону. Между тем беременность протекала тревожно. Дину дважды укладывали в больницу, пока в роддоме на Миуссах ее не прокисарили на всякий случай досрочно, выложив ей на грудь вполне жизнеспособного потомка руководящего работника. Моя дочь получила в подарок золотую цепочку. Традиционная благодарность кавказской родни первому, кто принесет добрую весть. Я набрала номер, а Алька сказала: «Мальсик». Мальсик, однако, требовал специального медицинского досмотра, так что Дина осталась еще на пару месяцев. Они с младенцем переместились на первый этаж к Наташе, чья крыска к тому времени благополучно сдохла, а нежность осталась. Комната у Наташи была просторная, да и потише на первом этаже. В Краснодаре гуляли 3 дня. Наследника назвали Артуром. Приехал из аула псевдопапаша. Сумел, вероятно, порадоваться так, что никто не заметил подвоха. Потом он незаметно растворился, и никто уже больше не жалел о незадавшемся семейном счастье. Дину материнство окрылило, но с какой-то неожиданной стороны. Она вдруг вспомнила про свое высшее образование. Я-то думала, что сейчас самое время утонуть в пеленках и смесях, я уже ждала подробных описаний детских пузырей. И вот это я бы ей как раз простила. Она вытащила счастливый билет. Второго такого, скорее всего, не будет. Вместо этого Дина, как будто всю жизнь только к этому и готовилась, выиграла конкурс по модернизации библиотеки местного института. Собрала команду, добилась строительства, возглавила, естественно, эту самую библиотеку и вошла в ученый совет. Время серьезных решений совпало со звездным часом ее гардероба. Меняя юбки на брючки, жилеты на кардиганы, Дина вплывала в свое святилище, как звезда на небосклон. Составляла какие-то планы, звонила в архивы, готовила выставки. На ученых советах склоняла очаровательную головку вправо и влево. И, наконец, этот ветерок подействовал на новенького доцента. Доцент был совершенно не в Динином вкусе. Типичный ботан, который, однако, на первый же день рождения подарил ей горнолыжное обмундирование. Отпуск они провели на Домбае. Дину с лыжами, а тем более на лыжах, я не представляю до сих пор. Но спорить с мужчинами Дина не привыкла. Тем более сейчас, когда она в лучших традициях ждала предложения. Ждала и одновременно боялась его. Вопрос замужества хоть и был оттеснен карьерой, но с повестки дня не снимался ни на минуту. Более того, он все сильнее раскачивался косыми взглядами мамы с папой и суровой заловки гомеопата. Но если он захочет ребенка, а он захочет, что она скажет, что рекомендовали не рисковать? Доцент, тем не менее, оказался не мальчик, знал цену таким встречам. Сам он был вдовцом. Дина его волновала. Маленький Артурчик нравился. У него самого была уже взрослая дочь. Над новыми детьми он не задумывался. На свадьбе, между тем, Дину рвало шампанским. Через неделю выяснилось, она на втором месяце. Вот тут грянул настоящий праздник. А Бог, в смысле Аллах-то, не фраер. Доцента было не узнать. Исполненный гордости, он решительно преобразился. Завел джинсы, кроссовки и кредит на автомобиль. Про Дину я не говорю. Она ходила легко, хотя округлилась почти сразу. Все шло иначе, чем с Артурчиком. Ясно, созревала девочка. Наконец-то они решили перебираться в свой собственный дом, который еще предстояло построить. Но это обычное занятие в наших краях. Люди жизнь кладут на строительство дома. А когда оно заканчивается, подкатывает время строить детям. Дома окормляют настоящим смыслом скудные биографические подробности, визируют твое существование на земле. Дина уже была за рулем, курсировала между институтом и стройкой. Доцент готовился к защите докторской. «Не смеши меня», — обхватывала живот Дина, когда я ей рассказывала анекдоты. «Я сразу в тонусе». А я представляла, как растягиваются в улыбке губёхи ее крошки в животе. В начале лета, когда планировались роды, я уехала в командировку и на какое-то время осталась без связи. Вернувшись, я обнаружила смс-ку. «Девочка». Я бросилась звонить подруге, но телефон не отвечал. Ясное дело, до него ли на первых порах. Наконец я дозвонилась Дининому брату. «Да, все так. Девочка. Прожила 3 дня. Дина ее уже кормила. На 4-й день она просто перестала дышать. Говорят, такое бывает. Дина в больнице. Я хотела приехать, но он сказал, не надо. Девочку похоронили. У нее ведь уже было имя. Элина. 200 человек пришли. У нас с этим строго». Дина ответила на звонок осенью. Я все-таки нашла повод, решилась поздравить ее Артурчика с 1 сентября. С чего начинать разговор, не представляла. «Как ты?» — спросила я, неуклюже подбирая интонацию. «Прекрасно», — услышала я знакомый ответ. Голос как будто не изменился, всегда был таким слегка притушенным, как будто в рояле нажали тихую педаль. «Ага, у тебя всегда все прекрасно». «Ну и хорошо», — пустилась подыгрывать я. «Работаешь уже?» «Я в декрете». Дину как будто раздражала моя неосведомленность. «Спятила», — мелькнула такая мысль. «Надо было с доцентом связаться сначала или ехать уже самой». Дина из больницы не выходила, ждала ребенка. Дина знала, что мать против. Муж ничего не сказал, пожал плечами. Отбыл в Ростов читать лекции. Но такие вещи ее уже не волновали. Обсуждать это она не собиралась. Она приготовилась провести в отделении полгода, год, сколько понадобится. Он появился к концу лета, вернее, 28 августа. Знакомая акушерка под руководством Заловки дотошно проверила младенца. Повезло. Ребеночек абсолютно здоров. Мать — 16-летняя чеченка, отец — на 2 года старше, родных нет. «Я в декрете», — как само собой повторила Дина. «У меня дочь».